Почему бы в таком случае не возвратить медведя его хозяину, если ты кончил свой эстрадный дивертисмент? Захватив еще кусок торта в качестве приманки, я снова продел палец в кольцо на наморднике Павла и вывел его из дома. На полпути к маленькой долине я встретил хозяина Павла. Он был в смятении. Вот он, разбойник. Я и представить себе не мог, куда он мог запропаститься. Обычно он всегда безотлучно при мне. Вот почему я не держу его на привязи. Должно быть, ты ему очень понравился. Я не мог покривить душой и сказал, что, по-видимому, Павло последовал за мной по той единственной причине, что увидел во мне поставщика шоколада. «Фу ты, ну ты!» — сказал цыган. «У меня гора с плеч свалилась. Я опасался, что он ушел в деревню. Это означало бы неприятности с полицией». Я нехотя передал Павло его владельцу и с грустью смотрел, как они удаляются по направлению к своей стоянке под деревьями. Затем тронулся в обратный путь, не без трепета представляя себе, как предстану перед родными. Хоть я и не был виноват в том, что Павло последовал за мной, вся моя прошлая деятельность говорила не в мою пользу, и мне стоило немалого труда убедить их, что на сей раз моей вины совершенно нет. Наутро всецело в мыслях о Павло, я, тем не менее, послушно отправился в город, что я делал каждое утро, к моему наставнику Ричарду Королевскому. Это был человечек-гном со слегка сгорбленной спиной и большими серьезными янтарного цвета глазами, испытавший поистине муку мученическую в безуспешных попытках научить меня уму-разуму. У него было два подкупающих достоинства. Во-первых, глубокая любовь к естествознанию. Весь чердак его дома был занят огромным множеством канареек и других птиц. Во-вторых, то, что какую-то часть времени он жил в мире грез, где всегда был героем. Свои приключения он поведовал мне. В них его неизменно сопровождала безымянная героиня, которую он называл просто «Леди». Первая половина утра была посвящена математике, и весь в думах о Павло я выказывал невиданную тупость к величайшему ужасу Королевского, который доселе был убежден, что уже познал всю глубину моего невежества. «Мой милый мальчик, вы просто рассеяны сегодня», — серьезно сказал он. «Вы не способны понять простейшие вещи. Может быть, вы слегка переутомились? Сделаем кратенький перерыв. Идет?» Эти кратенькие перерывы нравились Королевскому не меньше, чем мне. Он уходил на кухню и, повозившись там недолго, возвращался с двумя чашками кофе и печеньем. Мы усаживались за стол, исполненные глубокой приязни друг к другу, и он принимался в красках описывать мне свои воображаемые приключения. Но в это утро он не получил такой возможности. Едва мы уселись поудобнее, прихлебывая кофе, я рассказал ему все про цыгана с Павлом и говорящей головой. «Это неслыханно», — сказал он, — «не из тех вещей, с какими ожидаешь столкнуться в оливковой роще. То-то, должно быть, ты удивился, представляю себе». Тут его глаза остекленели, и он впал в задумчивость, уставясь в потолок и наклонив чашку так, что кофе проливался на блюдечко. Было ясно, что мой интерес к медведю вызвал в нем усиленную работу мысли. Несколько дней назад я ознакомился с очередной порцией его воспоминаний о прошлом и теперь с нетерпением ждал, что будет дальше. В молодости начал Королевский, бросив на меня серьезный взгляд, дабы убедиться, что я слушаю. В молодости я, пожалуй, был чуточку легкомысленным, то и дело, видишь ли, попадал в беду. Он усмехнулся своим воспоминаниям и смахнул крошки печенья с жилета. Глядя на его холеные руки и большие нежные глаза, трудно было поверить, что когда-то он был легкомысленным. Но я из чувства долга сделал такую попытку. «Одно время я даже подумывал о том, чтобы поступить в цирк», продолжал он с видом человека, признающегося в детоубийстве. «Помнится, в деревню, где мы жили, приехал большой цирк, и я не пропустил ни одного представления.